Глава 17. Руслан. Алана сегодня выглядит настолько сексуально, что я ни о чем, кроме секса, с ней думать не могу. Раньше бы я за такой провокационный наряд ее отругал. Но сегодня наслаждаюсь по полной программе ее стройными ножками. Фигурка у моей жены ничуть не хуже, чем у той девушки, которая зацепила меня на мотогонках. А может быть, даже и лучше. Почему я раньше был такой слепой? Досадно. Привезти в ресторан такую красавицу — одно удовольствие. Вон как мужики на нее глазеют. Ощущаю приступ ревности, но не гашу его, а проживаю новую для меня эмоцию. Ведь ранее ревновать Алану мне не приходилось, да и одевалась она раньше попроще. Перед глазами стоит картинка, которую она показала мне в машине. Трусики с жемчужиной посередине. Она надела мой подарок, и теперь каждый шаг отдается у нее в промежности сладким трением. Нет, я реально хочу перемотать все события вперед, где мы сливаемся в экстазе. Но приходится торчать в ресторане. Нет, здесь уютно и вкусно, но все же я бы предпочел уединение с женой. Но нужно отыгрывать программу романтического свидания, потому что Алана этого хочет, а мне, в принципе, несложно. Вспоминаю, как она хотела потанцевать со мной на корпоративе, и приглашающе протягиваю ей руку. Я помню, как ей было обидно, и корю себя последними словами за то, что тогда поступил с ней унизительно. «Пойдем». «Ты точно этого хочешь? Ведь никто не танцует?» Оглядывается она по сторонам. «Ну и что? Я точно хочу». «Давай немного позже. Я еще слишком мало выпила». Отвечает она, пригубив глоток низкоалкогольного вина. И я себя чувствую так, будто мне плюнули в лицо. Черт, в тот день я ведь так и сказал ей. Будто для того, чтобы потанцевать собственной супругой, нужно выжрать литр водки. Конечно, она сделала вывод, что мне неприятно с ней, но приятно с Катей. Отказал супруге, зато согласился пойти с посторонней девушкой. Красавчик. И главное, в тот момент я вообще не думал о чувствах Аланы. «Умыло так умыло», — отвечаю жене, садясь обратно на свое место. Теперь я на своей шкуре ощутил, какие эмоции она испытала от отказа. И если бы она сейчас пошла танцевать с другим, я бы вообще, наверное, озверел и разнес весь ресторан к чертям собачьим. Замечаю, что какой-то мужик все время пялится на мою спутницу жизни. Подойти, что ли, спросить, какого хрена ему надо? «Ты его знаешь?» — спрашиваю Алана. «Кого?» — недоуменно уточняет она. «Того брюнета пялится на тебя уже битый час». Алана оборачивается в указанную сторону и слегка теряется. «Знаешь его?» «Нет, конечно», — отвечает поспешно и отворачивается. «Не знал бы я ее так хорошо, я бы подумал, что они знакомы. Но где она могла бы свести знакомство с чужим мужиком? Это практически исключено, потому что она никуда не ходит. Видимо, он просто наглец, который любит заглядываться на чужих баб или ищет себе проблем. Может, поедем домой?» Предлагаю, ощутив неприятное щемящее чувство в груди. «Да, давай поедем отсюда». Алана поспешно встает со стула, теряя салфетку. «И чего это мы так нервничаем?» «Погоди, не так быстро, я должен оплатить счет». «Я буду ждать тебя на улице». «Ну, хорошо. Определенно мне стоит спросить у нее еще раз про того незнакомца. Может, приставал на улице, она умолчала? Хотя я давно ей сказал, будет кто лезть, сразу говори мне, разберусь. Подзываю официанта и прошу принести счет. Он в явной запаре, потому что мне приходится ждать неприлично долго. Вот оставлю его без чаевых, будет знать, как быть таким нерасторопным». Вопреки своей мысленной угрозе, оставляя в кожаной папке сдачи и замечая, что брюнета на месте нет, и когда он успел выйти незамеченным. «Алана, там совершенно точно сидит Тагир, ужинает в одиночестве. Вообще нет ничего странного в том, что мы случайно столкнулись здесь. Это отличный ресторан, где подают кавказские блюда, и достаточно лояльный хозяин заведения. Все наши ходят сюда. Но я была явно не готова к встрече, особенно теперь, когда пришла с мужем. А вдруг Тагир ко мне подойдет поздороваться? Что я скажу Руслану? Я ужасно нервничаю, руки ходят ходуном. Поскорее бы уйти. Поэтому, когда муж предлагает закончить ужин, я, не думая, вскакиваю с места, будто с электрического стула. Рус остается ждать счет, а я торопливо выхожу на улицу. Даже споткнулась на выходе. Так спешила уйти. Надо было взять ключи от машины. Приходит запоздалая мысль, а так приходится прогуливаться вдоль тротуара. Надеюсь, никто не подумает, что я тут работаю. Жалею, что так сегодня оделась. «Привет, сбежала?» Слыша веселый голос за спиной, вздрагиваю. «Нет-нет, пожалуйста, отойди, я не могу с тобой говорить. Тагир, извини, я...» Бормочу. «Можешь?» Понимающе кивает. «Да, прости, ты не мог бы...» Машу рукой, но он только смеется в ответ. «Да, пусть поревнует немного, секс будет жарче», заканчивает фразу подмигиванием. Меня бросает в алую краску от услышанной фривольности. Тагир — ужасный наглец. Его даже присутствие моего мужа не смущает. Отправился за мной. «Прошу тебя». Качаю головой. «Купите розы для девушки». Останавливается возле него старушка, и Тагир, не раздумывая, берет у нее букет, заплатив больше, чем нужно. «Желаю вам счастья. Красивая вы пара». Рассыпается в благодарностях бабушка. «Слышал бы это Руслан. Но, к счастью, он пока еще в ресторане. Неужели со счетом что-то не так? Или карту забыл? Может, мне вернуться?» «Он твой». Сует мне в руки купленный букет. «Нет, я не могу. Что я мужу скажу? Забери, Тагир». Усмехнувшись, мужчина снимает сигнализацию с красивой спортивной тачки и садится в салон. Отъезжает медленно, заигрывающе моргнув мне напоследок фарами. «И кто это был?» Ревниво спрашивает Руслан, провожая взглядом машину Тагира. «Я не знаю». Если скажу, что знаю, то мне придется признаться в том, что я была на мотогонках. А это скандал, который вскроет кучу лжи и обид. Полыхнет так, что от нашего брака останутся одни лишь щепки. Муж выхватывает из моих рук цветы и отправляет их в мусорку. «Никогда больше не принимай ничего от посторонних мужиков», — чеканит он. «Садись в машину, мы возвращаемся домой». Вот и все. Вечер, который обещал быть классным, безнадежно испорчен по моей вине.